Глава 15. «Федор Иванович, это вас!» Голос служанки оторвал полковника Булатова, командира батальона особого назначения от партии в преферанс. «Подойдите, пожалуйста, к телефону. Что-то срочное. Насчет службы». Булатов с тоской бросил взгляд на стол и зажатые в руке карты. Намечалась интересная комбинация. Можно было наконец-то щелкнуть по носу старого армейского друга, досрочно вышедшего в отставку по ранению. Каждое воскресенье тот приходил к полковнику в гости слегка вмазаться, к неодобрению супруг, а обоих военных, и раскинуть картишки. Редкая партия заканчивалась его проигрышем. Армейский приятель дулся в карты не хуже Шулера. На этой неделе жены, тоже, кстати, большие подруги, уехали на курорт поправлять здоровье, так что мужчины могли себе позволить слегка пошалить. Разумеется, в рамках приличий. И только-только полковнику стало вести, как вдруг зазвонил телефон. А звонок со службы, тем более воскресным вечером, не предвещал ничего хорошего. «Прости, Николя, кажется, на сегодня я пас», — с тоской произнес Булатов. «Понимаю, Федя, и даже где-то сочувствую», — кивнул гость. Когда-то он тоже носил погоны полковника, лишь тяжелое ранение заставило покинуть службу, правда, с разрешением надевать по особым случаям мундир со всеми орденами и регалиями. Связисты предлагали Булатову установить телефоны в каждой комнате его особняка. Однако полковник слыл техническим ретроградом и велел ограничиться только его кабинетом. «Полковник Булатов у аппарата. С кем имею честь?» — произнес он в рубку. «Здравия желаю, господин полковник». «Ротмистр Никольский, приношу извинения, что потревожил вас в столь поздний час». Услышав голос жандарма, полковник поморщился. Подобно многим военным, он откровенно недолюбливал голубые мундиры, но реноме требовалось поддерживать. «Ничего страшного, ротмистр. Догадываюсь, что вы звоните не просто так, а по службе». «Так точно, господин полковник. Если бы не насущные дела, я бы ни в коем разе не стал беспокоить вас». «Ближе к делу». — нетерпеливо проговорил Булатов. — Боюсь, это не телефонный разговор. — Я вас не понимаю, господин ротмистр. Я звоню вам с радиотелефона моего автомобиля. Минут через пять он будет у ваших ворот. Если вы не будете возражать, я нанесу вам деловой визит. Постараюсь сильно вас не задерживать. Вроде бы ротмистр старательно подбирал фразы и говорил с вежливой интонацией, но полковник не сомневался, все это напускное. Ни о каком уважении со стороны жандармского корпуса к нему, старому вояке, речи даже не идет. «Хорошо, вас пропустят», — отозвался Булатов после короткого размышления. Он всеми фибрами души ненавидел подобные визиты. После них всегда появлялись какие-нибудь неприятности. «Николя, кажется, на сегодня наша игра закончена», — объявил Булатов другу. «Ничего страшного. Встретимся на будущей неделе», — покладисто ответил тот и поднялся. «Буду ждать с нетерпением», — сказал, не покривив душой Булатов. Не успел он проводить старого приятеля, как ворота распахнулись, и на территорию особняка въехал служебный Руссо-Балт жандарма. «Маша!» — позвал полковник служанку. «Пожалуйста, накройте нам стол в кабинете. Два кофе и чего-нибудь сладенького. Ну, ты сама знаешь». «Федор Иванович, поздно уже. Да и ваше сердце. Нельзя вам на ночь кофе пить». «Маша, я не уверен, что эту ночь проведу дома», — вздохнул Булатов. «Так что не спорь, пожалуйста. Приготовь кофейку». «Хорошо, Федор Иванович, как прикажете», — кивнула служанка и убежала на кухню. Полковник сам пошел открывать двери перед гостем. Появился Никольский в идеально пригнанном мундире. Порой казалось, что он в нем и спит. Еще никто не видел жандарма в штатском. «Еще раз примите мои извинения», — сходу заговорил он. «Пройдемте в мой кабинет», — сухо сказал Булатов. Он пропустил гостя вперед, предложил тому занять одно из мягких кресел, а сам опустился в такое же за большим письменным столом, на котором царил настоящий армейский порядок. «Слушаю вас, господин ротмистр». Никольский опустился на предложенное место, закинув ногу на ногу, и положил перед собой обе руки, скрестив пальцы. «Два часа назад произошло прискорбное событие. Солдаты вашего батальона подрались с юнкерами». «Пфу!» — вырвался из груди полковника вздох облегчения. «Странно, что какая-то драка вдруг привлекла внимание жандармского корпуса». «В круг наших обязанностей входят многие вещи. Околоточный надзиратель сообщил о случившемся военному коменданту. Тот уже доложил начальнику училища его сиятельству генералу Аракчею. «Думаю, в любую секунду должны будут позвонить и вам. Я лишь слегка опередил события». «Я могу узнать детали?» — слегка напрягся Булатов. «Конечно. Стычка произошла на Воскресенском проспекте неподалеку от одного из заведений определенного толка». «Бардака, что ли?» — сразу догадался полковник. «Да. Группа юнкеров, находящихся в законном увольнении, как раз покидала двери этого, как вы выразились, бардака, а навстречу им попались несколько солдат вашего батальона. Вы знаете, какие напряженные отношения царят между бойцами этих подразделений?» «Безусловно. Мне очень жаль, что верные слуги его императорского величества до сих пор не могут поладить между собой», — с притворной скорбью произнес Булатов. На самом деле его тоже подбешивало высокомерие многих юнкеров, хотя он и сам в молодости оканчивал военное училище, пусть и в другом городе. Но, став командиром батальона, он по понятным причинам всегда оставался на стороне своих подчиненных и в таких стычках болел только за них. «Согласен, это очень печально», — сказал ротмистр. «И каковы последствия этого неприятного происшествия?» — нахмурился полковник. «Трое юнкеров попали в госпиталь с серьезными переломами. Еще трое отделались сравнительно легкими ушибами, но все равно вряд ли смогут полноценно нести службу ближайшие две недели». «Что говорит генерал?» «Реакция его сиятельства предсказуема. Он крайне недоволен происшествием, но у него достаточно выдержки и мудрости, чтобы не раздувать пожар». «Так-так...» Булатов забарабанил костяшками пальцев по столешнице. «Зная его сиятельство, могу предполагать, что пока вы не обрисовали мне всю картину происшедшего. Скажите, ротмистр, сколько юнкеров участвовало в драке?» 11, — сообщил Никольский. «А сколько было моих?» Ротмистр слегка помялся. «Ну же!» — внимательно посмотрел на него полковник. «Их было двое», — выдавил себя жандарм. «Двое?» Булатов хотел изобразить суровое лицо, но не сумел сдержать довольной улыбки. «Двое моих орлов надрали зад? То есть, я хотел сказать, два негодника подрались с 11 рекрутами и отправили 6 из них в госпиталь? Я не ослышался?» «Никак нет. Вы все правильно поняли», — скрипя сердце, произнес Никольский. Он знал, какие чувства сейчас обуревают собеседника. Тот явно ликовал и праздновал победу. Еще бы! Два засранца действительно крепко унизили 11 других засранцев. Само собой, начальника училища, когда тот узнал соотношение сил в той потасовке, чуть не хватил удар. Это был настоящий позор. «Понятно». Вид у полковника был как у кота, обожравшегося сливок. «С этим мы разобрались. Удалось установить, кто первым начал драку?» «Показания свидетелей крайне противоречивы», — сбивчиво заговорил жандарм, однако Булатов его остановил. «Только не говорите, что вы не разобрались, иначе я буду иметь плохое мнение о работе сотрудников нашего отдельного корпуса жандармов. А мне бы не хотелось вас разочаровываться». «Знаю я, какого мнения ты о нашей работе», — вздохнул про себя Никольский, но вслух сказал другое. «Да, после допросов нам удалось установить истину. Первыми драку затеяли юнкера. Они оскорбили ваших солдат, а потом попытались ударить одного из них. Если хотите, могу назвать фамилию зачинщика». «А зачем?» — повел плечами полковник. «Мне она ни к чему. Это пусть господин генерал разбирается. А лично у меня вопросов больше нет. Я понял, что мои солдаты были вынуждены защищаться от многократно превосходящего противника, и они с честью вышли из этого испытания. У вас все, господин ротмистр?» «Никак нет». «Господин полковник», — отрицательно мотнул головой собеседник, — «есть еще один аспект, из-за которого я, собственно, и был вынужден вас побеспокоить». «И что же это за аспект?» «Одним из солдат был рекрут Ланской». «Ланской?» «Да, тот самый убийца, который по приговору суда был ошельмован и лишен магии. Так вот, во время драки Ланской повалил одного из юнкеров и хотел задушить». Юнкер Остерман попытался спасти своего товарища и, понимая, что это недопустимо, и Остерман понесет заслуженное наказание, но... «Что вы мнетесь, как девственница перед свиданием?» — буркнул Булатов. «Договаривайте, если начали». Юнкер Остерман пустил в ход магию, попытался ударить по Ланскому разрядом молнии. «И?» И есть основания полагать, что рекрут Ланской, который, как считается, официально лишен магических способностей, сумел поставить вокруг себя защитную сферу». «Ерунда!» — фыркнул полковник. «Вашему Остерману показалось. В конце концов, мы прекрасно знаем, что Ланские и Остерманы уживаются, как кошка с собакой. Быть может, это просто поклеп?» «Все может быть, господин полковник. Но я бы хотел установить этот факт точно». «Что вы от меня хотите?» — сурово сдвинул брови Булатов. «Прошу передать в мое распоряжение рекрута Ланского». Булатов покачал головой. «Нет, господин ротмистр, на это я пойти не могу». «Хорошенько подумайте, господин полковник». «Вы мне угрожаете?» «Что вы?» — сделал изумленное лицо жандарм. «Как я могу угрожать кому-то вроде вас?» «Действительно», — хмыкнул Булатов. «Особенно если учесть, что батальон не попадает под юрисдикцию корпуса жандармов, а нашими шефами являются лично государь-император и члены его фамилии». «Но мне казалось, что мы все делаем одно дело», — не приминул вставить ротмистр. «Дело одно, но вот способы разные», — сказал, как отрезал полковник. «И никого из моих бойцов я вам на растерзание не отдам». «Хорошо», — вскочил ротмистр. «Только потом не говорите, что я вас не предупреждал». «Честь имею. Не надо меня провожать, я сам найду выход». Щелкнув каблуками, он удалился из кабинета. Хлопнула дверь. Полковник опустил голову на руки и задумался. Из этого состояния его вывела служанка с подносом, на котором стояли чашечки дымящегося кофе. «Что-то стряслось, Федор Иванович? Ваш гость как-то быстро нас покинул». «Все в порядке, Маша. Знаешь что? Принеси-ка мне вместо кофейку чего-нибудь покрепче. Что-то нервишки шалят. Надо бы успокоить».